Мы будем благодарны Господу за то, что Господь подарил нам в нашей жизни еще один день и уже сегодня напомнил нам, чтобы мы готовились к этому дню, когда Священное Писание говорит, вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются, и явится знамение Сына Человеческого, градущего на облаках небесных силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его четырех ветров земли от края небес до краев, и так далее, и так далее. И пока что это стоит будущее наше, но оно однажды и на самом деле настанет. И очень хочется, чтобы в этот чудесный день мы были готовы к встрече с Господом. Придется пройти эту чистку, придется пройти искушения различного рода. И потому сегодня Господь, когда говорит свое слово, Он напоминает нам свои законы, свои принципы и свои требования, за что слава и благодарение Господу. И, конечно, унывать нам не стоит. Я где-то недавно сказал, что время будет трудное, но пока Бог дал нам возможность иметь все необходимое для жизни, служить Господу, свидетельствовать о Нем, давайте будем это делать со всякой серьезностью и со всякой ответственностью. А когда придет это время, ну, будем готовы к этому. Оно не будет длительным. Я так вот рассуждал, 3,5 года, и ради избранных сократятся те дни. И когда Господь говорил, то мне кажется, где-то на целую треть. Он не сказал точно, конкретно, но я так в разуме понимал, где-то третья часть всего останется. Потому что Священное Писание говорит, ради избранных сократятся те дни. Конечно, для тех, кому Господь определил дополнить число убиенных, то не надо ничего сокращать. А вот для тех, кого Господь хочет живыми забрать, чтобы исполнить Его слово, что не все мы умрем, но все изменимся, для них как раз сократится это время, за что слава и благодарение Господу. Поэтому очень хотелось бы, чтобы Господь сегодня нас благословил, чтобы мы не думали, не рассчитывали на какие-то очень долгие годы жизни на земле. Они очень короткие. И когда мы сегодня смотрим, я не раз напоминаю, повторяю эти старые прописные истины. Если посмотрим, что делается сегодня на земле, как мир падает, мораль падает, в эту бездну греха мир падает, то видно, что в очень короткое время, очень короткое, так долго продолжаться не может. Поэтому я не могу назвать сроки, я их не знаю. И я повторяю еще раз, если кто-то будет вам называть числа какие-то, месяцы, годы, то не верьте, потому что написано, не знаете ни дня, ни часа. А в общем-то мы видим, что время очень коротко. И потому хотелось бы, и я опять повторяю, использовать его не просто прожить, не просто проспать, не просто продремать и не надеяться на то, что, может быть, никогда и не будет, а с каждым днем, с каждым мгновением приближаться к Господу. И первое, что Господь делает, чтобы нас сближить с Ним – Он нам говорит свое слово. Это голос Божий сегодня для нас. Это именно тот метод общения, который доступен всем. Хотя я напоминал, мы читали и рассуждали над этим, что говорит, и видели, и не замечали, слышали, и вроде бы и не слышали. И такое может быть. Но во всяком случае, сегодня Бог дал нам возможность не только слышать, но и заметить что-то для себя. Вы помните, мы говорили на прошлом разборе, говорит, ну, заметить это для будущего. Потому что Слово Господне позволяет нам через призму истины Господней рассмотреть прошлую жизнь, чтобы найти, где мы были не таковы, сегодняшнюю жизнь просмотреть, ну и не очень, так сказать, немаловажный момент надо отметить. На будущее время Господь учит нас. Потом пусть Господь сегодня благословит нас. Я просто напомню, что мы начали 43 главу Исаии читать, и на прошлом разборе рассуждали и отметили, что Господь не обещал никому, что не постигнут трудности, не постигнут проблемы никакие. Но он говорил, что пойдешь через воды, не потопишь, а за огонь не обожжешь, потому что я буду с тобой. Это обещал. А чтобы жизнь прошла вот так, без всяких проблем и трудностей, Господь никогда никому этого не обещал. И позже он напомнил, я коротенько напоминаю из прошлого разбора, что Господь заплатил дорогую цену, когда выводил народ израильский из Египта. То, что сегодня касается, то уже это цена Голгофской жертвы. Это уже немножко по-другому рассуждаем. А в то время, чтобы народ израильский избавить из Египта, он говорит, Египет отдал, Эфиопию выкуп за тебя отдал. Что это означало? Это означало одно, что враг хотел погубить в земле египетской народ израильский. А Бог вмешался, и когда он выводил их из Египта, они не хотели покориться, то кто погибал? Египтяне погибали. То есть вместо Израиля погибали египтяне. А их же Господь тоже взращивал. Вы помните книгу пророка Ионы, где 4 глава, там написано так, когда Иона очень жалел, что Бог не истребил ниневитян. Помните это событие? Бог говорил, пойди, скажи. Ну, а Иона подумал, он после объяснил, почему он так делал. Он говорит, я пойду, буду говорить, что еще 40 дней Ниневе будет разрушено. Они покаются, а Бог их простит, останутся жить. А я как пророк тогда куда деваться мне? Говорил, говорил, что погибнут, а они не погибнут. Потом я говорю, ты не пошел. Я говорю, знал, что ты Бог благий, милосердный, они начнут молиться, и так оно и было. И он очень огорчился, и Господь сказал ему, помните, мне ли говорить, не пожалеть города этого великого, где 120 тысяч не могут отличить правой руки от левой. Помните, он показал растение, говорит, ты над растением не трудился, оно завяло, и ты уже поник головой, уже тебе, а я же, говорит, этот город взрастил. Я же работал с ними, мне ли их не пожалеть? И вот для того, чтобы спасти Израиля, Бог целую нацию подверг бедствию, и все-таки дьявол пожал свою жатву. Египтяне, которые погибли от града, которые погибли, когда первенцы, потому что они же в ад пошли. Они же в ад пошли. И Бог вместо Израиля, он отдал других. И говорит, и вы же, а то оцените, что я сделал. И для того, чтобы нас научить сегодня, чтобы мы сегодня читали и учились, сколько вот людей знаменитых Бог допустил, чтобы они пошли своими путями, а мы, чтобы теперь научились от них. Это вот образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Кто-то там был попущен, чтобы я сегодня читал, видел и не делал так. Поэтому действительно и ради нас Господь многое допускал, многое, и сегодня мы это видим, для того, чтобы научить. Я просто вспоминаю прошлые события, некоторые. И я понимаю, что Бог допустил для того, чтобы мы сегодня научились и не делали так. Что я хочу напомнить? Я знаю несколько случаев, когда Бог хотел забрать детей в юности, в детстве, А родители уперлись ни в какую. Господь, что хочешь, но оставь. А потом пришло время, и дети пошли в мир. И эта мама: Господи, а что же это делается? А я бы знал, что так будет. Я хотел забрать его, а ты стала в молитве с постом, потому я оставил. А теперь вот жени. Но это не столько для того, чтобы ее наказать, сколько сегодня масса людей об этом знает, что не делайте вот так. Бог знает наперед, что Он делает. И я помню вот этот случай, который рассказывали, это правда было где-то под Новогрудком, а может быть, я где-то несколько случаев совместил, я уже точно не помню. Но в одной верующей семье родился сын несвободный. И он так и прожил всю жизнь. Несвободный, с ним проблемы были. И вставал вопрос: Господи, почему? И после, когда он уже умер, однажды в их доме был сосуд, и говорит так: я это сделал потому, он, если бы он вырос, он был бы убийцей. И я потому многих сохранил от его рук. И они тогда вспомнили. Теперь мы понимаем, когда он видел нож, он, говорит, весь дрожал, чтобы его взять. Но был немощный, у него не было сил на это. Поэтому нам иногда непонятные вещи бывают. Но и мы их сегодня знаем, таких случаев, все-таки, что нужно доверие Богу. Наверное, это проще говорить из-за кафедры, проще кого-то наставлять. Но когда у тебя в доме делается что-то, наверное, это гораздо труднее. Но тем не менее, Господь оставил такие примеры, что если Он что-то делает, может, оно даже неудобно вразумительное, не укладывается в наш разум. Все-таки мы должны понять, что так надо. Вы помните этот псалом? От меня это было, мой брат и сестра. Это я приготовил сей путь для тебя. Так иди ж по нему, не ропщи меж скорбей. Иисуса люби горячей. Это псалом, мне кажется, даже не стихотворение, это псалом. Ну и средь скорби, значит, это что-то не совсем приятное. Никто из нас не хочет жить среди скорбей. Но вот Господь часто допускает эти вещи, и мы не все можем понять. Мы не все можем понять, почему так. Потому что наш разум слишком скуден. Да и при том мы включены в общую систему Божию. Ну что мы знаем? Мы только о себе частично знаем. А как мы связаны с другим духовным миром, что мы значим, то мы и не знаем. Поэтому пусть Господь благословит нас. Я напоминал, сегодня еще раз напомню, что Господь говорил: и от востока соберу, и от запада, и от севера, и скажу: не удерживай, потому что в каждой стране, в любой части света есть некий грех, который преимущественно поражает там людей. Вообще-то, если взять, допустим, помните, я в прошлый раз говорил, Восток – это оккультизм, это саморазличное учение. Запад – это материальное благополучие и разврат. Север – это холод жизни. То сегодня у нас и оккультизм есть, и есть разврат, и есть богатые, но всего понемножку. А что-то в общей массе, что-то индивидуальное, присущее этому. Потому здесь Господь говорил, что и северу скажу: не удерживай, и югу отдай, на юге пыльные бури носятся. Как бури на юге носятся, так он идет с земли дальней, от края неба и так далее, и так далее. Потому в каком бы грехе люди не жили, Господь силен вырвать их оттуда. Я уже не хочу распространяться именно на эту тему. Я просто перечитаю. «Не бойся», это пятый стих, «ибо я с тобою, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя, Северу скажу отдай, и югу не удерживай. То есть какие бы сильные, какой бы сильный грех какой-то особенно не был распространен, Бог силен вырвать оттуда. Если богатый и развратный, то Бог его прекрасно может делать бедным. Говорит, не надейся на богатство. Оно может делать крылья и улететь в один день, и не станет ничего. И Бог это прекрасно делает. И веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли. Ну, я на этом стихе остановился в прошлый раз, сейчас читаю седьмой. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. То есть здесь Господь вообще-то ведет речь не о том, чтобы извлечь неверующих, чтобы верующие были. Но он говорит, свой народ сохранит любой атмосферы. И среди оккультизма, и среди разврата, и среди богатства, и среди холод жизни, мы такое выражение часто употребляем. Говорит, северный ветер производит дождь, а тайный язык, недовольные лица, север. Это север. Это север. Поэтому я думаю, что и у нас такое может быть иногда. Но Господь силен эту открыть и нас самих сохранить от этого. И он здесь говорит так. Каждого, кто называется моим именем. Вы знаете, сегодня это очень важно для нас, чтобы у нас была надежда на Господа, потому что мы называемся христианами. Имя Господа на нас начертано. И Богу не безразлично, как мы будем жить, как мы будем поступать, какими нас будут видеть люди, потому что хотели бы или не хотели, а о Боге судят по нас, по нашему поведению, по нашим словам, по нашему характеру. Поэтому Господь здесь напоминает, я могу сказать в любой обстановке. Но если говорить сегодня о нас, то мы этого должны желать. Если мы этого не желаем, или если мы оправдываем сами себя, значит, Бог не сможет ничего делать. Он делает только тогда, когда мы вещи называем своими именами, не стесняемся самих себя назвать тем именем, которое на самом деле мы носим по нашим делам, поступкам, по мыслям. И если мы это осознаем, то Бог тогда меняет нас. А если мы будем защищаться, я не раз повторяю, ты меня не трогай, у меня такой характер, у меня такая жизнь была тяжелая, то ничего не будет, а тогда никто вас и трогать не будет. Никто вас тогда и не будет и трогать. Но зато какой конец будет, где кончится путь, в какой вечности? У вечности с Господом или у вечности без Господа? Поэтому нам надо это понимать. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей. И знаю, сколько мы славы добавляем Господу своей жизнью. Это уже, наверное, каждый из нас должен подумать. Потому что, коль мы пришли в церковь, мы должны хорошо понимать, Господь создал нас, или призвал нас, или обновил нас, если мы уже устали очень сильно, для Его славы, для того, чтобы Он был прославлен. И я просто напомню один из текстов Писания, где Господь говорил так, говорит, вы не трудились, но вы вошли в труд их. Помните это место Писания? И вот хотели бы мы или не хотели, но коль мы пришли в церковь, мы вошли в труд тех братьев, которые раньше трудились. Хотел бы или не хотел, Но если я вошел в церковь, я вошел в чей-то труд. А дальше что? А дальше? Или я ничего не сделал, все осталось на прежнем уровне. Ходил в собрание, а толку с меня мало было. Ни плохого не делал, ни хорошего. Может быть, другой вариант еще. Пришел в церковь и развалил то доброе, что кто-то созидал. Вошел в труд, и что? И делов наделал. Вошел в труд. А может быть, вошел в труд и поставил на более высокий уровень. Это вот то, что надо. Поэтому первые два варианта не подходят. А то, что нам приемлемо должно быть, вошел в чей-то труд, продолжил его и, может быть, поднял на более высокий уровень. Вот это то, что Господу надо. А если ни плохого, ни хорошего не делал, то я не один раз повторял. Голосуем. Одни за, а другие против. А третий говорит, а я воздержался. Знаете, ну что такое воздержание? Это значит уже не за. Но это такой скользкий, и не за, и не против, самый лучший. Но у Бога такого нету. Это у нас мы третий вариант нашли. А у Бога за или против. А среднего варианта нету. Поэтому, если ничего не делал, вы помните, что Священное Писание говорит? Кто не собирает со мною, тот что делает? Тот расточает. Кто не собирает, тот расточает. Нет, чтобы хранил на том же уровне, что и раньше было. Такого нету. Если не собираешь, то расточаешь. Поэтому пусть Господь поможет нам в это последнее время собирать, а не расточать. А расточитель, который ничего не делает, уже расточитель. Ну и расточитель, который вред делает, это еще хуже. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Вот два таких слова интересных. Образовал и устроил. Оказывается, ну, слово образовал, может быть, не совсем знак равенства надо поставить, но корень один – образование. Есть такое «создал», «образовал» и «устроил». Три слова следуют одно за другим. Здесь просто два. «Образовал» и «устроил». Вы знаете, получить образование – это что не значит, что ты пользу какую-то получишь. Надо еще устроиться на работу, да? Иногда получат образование, а на работу не устроится, и никакой пользы нету. То вот когда Господь что-то делает, Он не только создает, Он еще и образовывает, и устраивает все. Поэтому неудивительно, что сегодня нам приходится молиться иногда, чтобы Бог помог нам устроиться на работу. Я не свожу вот это к примитивному мышлению. Я понимаю в этом нечто большее, духовное, но я просто объясняю, что и образовал, и устроил. И это все делает Бог. Он никогда начатую работу не останавливает на полпути. Если мы доверяемся Ему, то Он начнет дело доводить до конца, и будем иметь благословение. Образовал и устроил. И восьмой стих говорит так. «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши». Это действительно сегодня так. Очень хотелось бы, чтобы мы имели глаза и имели уши, не просто слушали, но слышали и воспринимали, и растворяли верою, и видели. Ведь многие люди сегодня, они не видят так, как надо, что происходит. Я где-то напоминал, кажется, вчера где-то говорил, или в воскресенье, уже не помню. А я что имел в виду? Вот то, что сегодня происходит в мире, люди часто не видят, что ж на самом деле происходит. Я проводил те примеры конкретные, которые я не раз на разборе говорил. Сегодня предлагают Евросоюз, и там где-то кто-то из сестер звонил, с Америки звонил. Говорили, что там, значит, запретили на приусадебных участках у себя какие-то, ну, выращивать продукты, чтобы получать. Съедобное что-то. И смысл в чем заключается? Почему? Вы не умеете обработать как положено. Вы можете заразить людей, сами заразиться. А на самом деле это дело не в этом. Дело в том, что все государство подминает под себя, чтобы тогда, когда не станет денег, когда станут электронные деньги, тогда ничего не купишь, ничего не возьмешь. Вы меня поняли? И люди думают, это забота очень большая. Да то, чтобы мы не умерли, а на самом деле это цель другая. Вот понимаете, что я говорю сегодня? Говорят, есть люди, которые видят и не видят, слышат и не слышат. А я так вот смотрю, насколько он на все сегодня вливается. Я даже каналов этих не могу видеть, откуда. Я напомню то, что не один раз говорил. Значит, в планах мирового правительства есть, значит, такой план «семью разрушить». Разрушить семью, и чтобы детей воспитывало государство. Сегодня в открытую говорят, что родительская любовь вредная. Она хлюпиков выращивает. А надо, чтобы вырастали люди такие, знаете, жесткие, целенаправленные, ну, умеющие постоять за себя и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И с какой целью? Уже понятно, с какой целью. Чтобы воспитывать, чтобы родители не имели власти, чтобы государственные люди были. И сегодня смотрю, это ювенальная юстиция, я этот пример проводил. Очень такое что-то жесткое. И говорят, если где-то ювенальная юстиция забрала ребенка из семьи, то даже Страсбургский суд не может отменить этого решения. Так и остается все. И я однажды читаю, сегодня у нас, значит, в республике, в государстве не поддерживается. Наоборот, говорят о том, что семья должна быть крепкая, должно в семье воспитываться люди, усыновлять надо и так далее, и так далее, и так далее. Но смотрю с другой стороны, значит, в газете объявление, что создан телефон доверия в Минске. Назван контактный телефон, куда могут позвонить дети, если у их семье, ну, родители их, так сказать, избивают, ну, недовольны, короче говоря. Могут соседи позвонить, если дети плачут. А могут позвонить, если кого-то подозрение, что в этой семье, значит, над детьми издеваются. Это правда бывает. И это есть сегодня, все это есть. Но смотрите, говорит, не мы чем-то катанием. Называется не ювенальная юстиция, но называется телефон доверия. А по сути дела, это одно и то же. Ну и корреспондент задает вопрос. Ну кто-нибудь звонил